не понимал на свете, забираясь вверх, немало падал. И немало сил на ветер бросил, как деревья в осень листопадом. Думал не писать о том, что вечно, еле вечно, плата за беспечность. Думал не думать даже я, что вот она, дорога в бесконечность. Дальше смысл мысли, он такой же, как и прежде. Коротая дни, в них каждый миг живет, а значит, в нем живет надежда. Собирая на страницах прошлое напротив, просит быть свободным. Как ему угодно, впрочем, что сказать теперь, да как ему угодно. Не остановить его, и от зимы до осени. Время меняет наши лица, собирает вокруг.